Однако осуждение романиста не только не уронило его в глазах читателей, но, напротив, лишь привлекло новых и принесло ему истинную славу. Прежде Гюстав был всего лишь известным писателем, теперь же сделался знаменитым. Обрадованный этим, Дюма призадумался, а не следует ли ему самому тоже напроситься на какой-нибудь шумный судебный процесс ради того, чтобы вернуть благосклонность публики. Все это выставляло власть в смешном и унизительном виде, казалось теперь ему полезным для той битвы, которую вел он сам. Обреченный на жизнь лицом к лицу со сворой привилегированных, закосневших в эгоизме и лицемерии собратьев, он с каждым месяцем чувствовал себя все ближе к Гюго. И не решаясь присоединиться к первому бунтарю на его скале, он думал о том, что многие люди, многие его соотечественники были бы счастливы видеть двух величайших писателей, братски объединившимися хотя бы на несколько дней, чтобы бросить миру как вызов свой отказ признать диктатуру. Да, да, именно вызов. И впрямь, какой вызов власти был бы брошен, если бы удалось устроить в Англии эту нашу встречу, встречу двух священных чудовищ. Предлог для поездки нашелся быстро. Вскоре в Великобритании должны были состояться выборы, и «Ля Пресс» искала журналиста с громким именем, который мог бы написать отчет о событиях для ее читателей. Дюма, не моргнув глазом, предложил редакции свои услуги, и его предложение было принято. 27 марта 1857 года он выехал в Лондон. Стоя на палубе корабля, чьи колеса взрывали лопастями воду, Александр наслаждался двойной радостью – отмщения и избавления. Разумеется, Дюма не предполагал, подобно Гюго, отрезать себя от родины, чью политику осуждал. Но не мог же он не заметить, что тем не менее дышит, с тех пор, как, оставив позади себя врагов из правительства, газет и салонов, устремился навстречу дружбе, несравненно свободнее. В конечном счете, думал путешественник, если он временно и покидает французов, то делает это исключительно ради того, чтобы вновь обрести вечную Францию. Глава 4. Русская интермедия. Как не подгоняло Александра нетерпение, как не хотелось ему побыстрее добраться до Гернси и поговорить с Виктором Гюго о событиях, происходящих во Франции, он считал себя обязанным в качестве корреспондента газеты «Ля Пресс» прежде всего заняться английской политикой. Дело заключалось в том, что лорд Палмерстон, оказавшись в меньшинстве, распустил палату и снова созвал избирателей. И потому, словно бы вопреки закрепившейся за англичанами репутации флегматиков, в стране начались волнения. Едва приехав в Лондон, Дюма погрузился в бурные волны публичных собраний. Первый подсчет голосов его обрадовал, поскольку результаты, как ему показалось, свидетельствовали о высокой степени свободы совести у британских граждан. Тут в доказательство недоставало лишь избрание в Сити Лайонела Ротшильда, несмотря на его принадлежность к иудейской религии, которая помешала бы принести присягу на Библии. День за днем Александр добросовестно отправлял отчеты в редакцию своей газеты. Либеральное большинство откликнулось на призывы Палмерстона, и Дюма предвидел, что вскоре на него так и навалятся наиболее активные представители его клана. А значит, ему придется скакать галопом по пути прогресса. «Не знаю, имеют ли мои письма успех в Париже», — пишет он Эмилю де Жерардену. «Но в Лондоне они, замечу мимоходом, имеют огромный успех. Все газеты их перепечатывают, а на дверях любой читальни можно увидеть объявление. Здесь читают письма Александра Дюма. Таймс оказал мне честь, предоставив свою первую полосу». Наконец, 4 апреля 1857 года Александр нашел возможность ускользнуть от журналистских обязанностей и сесть на корабль, идущий к Гернси. Виктор Гюго ждал его, стоя на малу и раскрыв навстречу объятия, волосы и бороду изгнанника трепал ветер. Прошло 5 лет с того дня, как они расстались в другом порту, в Антверпене, и с тех пор, разделенные морем и туманом, часто думали друг о друге. Разлука которой должна была бы отдалить этих собратьев по перу, напротив, соединила их в своеобразном, наполовину литературном, наполовину политическом братстве. Гюго привел Дюма в свое роскошное пиратское логово, Отвильхаус, выстроенное на вершине скалы. Работы были еще не совсем закончены, но гость пришел в восхищение, представив себе, каким станет дом после того, как отделка будет завершена. Но и в таком незавершенном виде жилище Виктора оказалось не похожим ни на одно из тех, с какими Александру приходилось знакомиться в жизни. Ему показалось даже, будто он вошел в храм, но храм атеиста, с алтарями, превращенными в кровати, со средневековой мебелью, имеющей бесчисленные потайные ящики, с никуда не ведущими коридорами, с окнами, за которыми открывался морской простор. Все здесь было тяжеловесным, причудливым, если не бредовым, тревожащим воображение. Дюма прикинул, что эта лавка старьевщика должна была стоить целое состояние, и еще больше пожалел о том, что продал замок Монте-Кристо, созданный когда-то примерно в том же стиле –